В 1884 году на статью Соловьева о народности и народных делах России Иван Аксаков отвечает резкой отповедью в Руси против национального самоотречения и пантеистических тенденций, высказывавшихся в статьях Владимира Соловьева. Он признает искренность автора, но искренность – это человека отвлеченного и диалектика, которому дороже всего диалектический вывод и мало заботы до его мучительных для жизни результатов, для которого «да будет логика, и да погибнет мир». Соловьев призывает русский народ к национальному самоотречению. Во всех его умствованиях отсутствует любовь к ближайшим своим братьям. Аксаков с негодованием восклицает: «Лжет, нагло лжет, или совсем бездушен тот, кто предъявляет притязание перескочить прямо во всемирное братство через голову своих ближайших братьев, семьи или народа, или же служить всему человечеству, не исполнив долга службы во всем его объеме своим ближайшим ближним». И заканчивает: «Похвально для русского желать воссоединения церквей, но для правильного суждения об этом необходимо предварительно теснейшее воссоединение с духом собственного народа. Господин Соловьев не общечеловек, а потому напоминаем ему мнение Хомякова: истинное знание дается только жизни, не отделяющей себя от народа». Аксаков писал в пылу гнева. Его упреки Соловьеву не вполне справедливы, но он правильно почувствовал слабые места противника, диалектический и теоретический характер его построений и отсутствие внутренней органической связи с народной русской стихией. Соловьев не был укоренен в русской жизни. Им была чужда крепость и цельность славянофилов. Менее всего он был человеком почвенным, связанным с укладом и строем старого помещичьего крестьянского быта. В своем мироощущении он был без роду и племени, бездомным скитальцем, несколько абстрактным всечеловеком. Оторванность от быта, от органических стихий мира придают его образу призрачность, бесплотность и невесомость. Он не внедряется в жизнь, а скользит по ней, как тень. Он не от мира сего. Статья Аксакова рассеяла последние иллюзии Соловьева. Нельзя было продолжать говорить о верности славянофильским принципам. Налицо было не досадное недоразумение, а глубокий разрыв. Соловьев резко полемизирует с Аксаковым, стараясь, однако, не превращать идейные расхождения в личную ссору. В последнем письме к нему, апрель 1884 года, он пишет: «Как в прошлом году я не желал, чтобы великий спор породил маленькую ссору между нами, так и теперь не желаю, чтобы народные дела России дурно повлияли на наши личные отношения. Я сердился на вас несколько времени за чересчур сердитый тон вашей первой статьи и за некоторые совершенно несправедливые замечания ваши, но, кажется, ни вы, ни я вечно сердиться не можем». Аксаков принял протянутую руку и не менее великодушно ответил Соловьеву: «То, что вы не сердитесь, — писал он, — облегчает мою душу. Я не без душевной боли нападал на вас. Напасть же и напасть резко я почитал своим долгом, ибо проповедовать России национальное самоотречение, когда мы от него именно страдаем, — это от духа леща. До свидания, надеюсь, когда начнется летний сезон, милости просим к нам на дачу». Это от духа леща, то есть от сатаны. Полемика Соловьева со славянофилами по национальному вопросу продолжалась более 8 лет. Сначала сдержанная и корректная, она становилась постепенно все более резкой и ожесточенной. Соловьев проявил себя блестящим, остроумным и смелым публицистом. В русской литературе рядом с ним можно поставить одного — Герцена, но и тот уступает ему в силе диалектики, выразительности формулировок и логической ясности мысли. У Соловьева темперамент бойца, страстная убежденность, нравственный пафос, праведный гнев. Борьба его вдохновляет. Он наносит жестокие удары и как будто любуется их силой и меткостью. Его холодная беспощадность и непогрешимая ловкость производят иногда тягостное впечатление. Он действует во имя христианской любви, но в нем есть какое-то нездоровое упоение разрушений. тому же славянофилы, которых он уничтожает, его родные братья. Он сам вышел из их лагеря, идеологически тесно с ними связан, продолжает начатое ими дело. Соловьев противополагает положительную силу народности отрицательной силе национализма. Национализм ставит выше всего исключительный интерес одного народа. От такого патриотизма избавила нас кровь Христова, пролитая иудейскими патриотами во имя своего национального интереса. Аще оставим его так, все уверуют в него, и приидут римляне, и возьмут место и язык наш. Иоанн, глава 1, стих 48. Здесь говорится о том, что для древних иудеев стремление к земному благополучию оказалось важнее духовной истины. Если руководиться только политикой интереса, тогда допустимо всякое злодейство. Англия морит голодом ирландцев, давит индусов, отравляет опиумом китайцев. Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести. Народность есть не высшая идея, а природная историческая сила, которая сама должна служить высшей идее. С христианской точки зрения следует ценить народность не саму по себе, а только в связи с вселенской христианской истиной. Поэтому Россия должна отречься от своего национального эгоизма и признать себя частью вселенского целого. Самоотречение не есть самоубийство, напротив, это нравственный подвиг, высшее проявление духовной силы. «Под русскую народностью, — пишет Соловьев, — я разумею не этнографическую только единицу с ее натуральными особенностями и материальными интересами, а такой народ, который чувствует, что выше всех особенностей и интересов есть общее вселенское дело Божие, народ, готовый посвятить себя этому делу, народ теократический по призванию и по обязанности». Поздние славянофилы извратили вселенскую идею своих предшественников. Так называемое русское направление выступило во имя русских начал и поставило национальный элемент выше религии. Православие превратилось в атрибут народности. Впоследствии в пылу полемики Соловьев перестает различать два момента в развитии славянофильства. Все славянофилы — Иван Киреевский, Хомяков, Аксаковы и Данилевский, Страхов, Катков — сливаются перед ним в одну массу, в одного врага, которого надо скрушить. Он пишет, что славянофильство уже совершило свой круг, выросло, отцвело и принесло плод. Дурные качества этого плода доказывают, что дело славянофилов никуда не годилось. Катков разъяснил недоразумение этой школы. В нем она нашла свою немезиду. Он освободил религию народности от всяких идеальных прикрас и объявил народ предметом веры во имя его силы. Эта сила представлена государством, а потому правительство есть живое личное слово обожествленного народа. «Поклонение своему народу, — продолжает Соловьев, — как преимущественному носителю вселенской правды, затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды, наконец, поклонение тем национальным односторонностям и аномалиям, которые отделяют народ от образованного человечества, вот три фазы нашего национализма». В 1891 году Соловьев подводит итоги борьбы. Брак окончательно уничтожен. «Славянофильство, — пишет он, — в настоящее время не есть реальная величина, никакой наличности оно не имеет. Славянофильство умерло, и этот факт не изменится, если разложение называть развитием». В письме к Аксакову он заявляет, что ему было суждено нанести этому учению последний удар. Но и в минуту торжества над врагом ненависть победителя не смягчается. Несправедливой суровостью дышит его отходное славянофильство. Грех славянофильства не в том, что оно приписало России высшее призвание, а в том, что оно недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Оно забыло, что величие обязывает, провозгласило народ мессией, а он стал действовать как Варавва. Оказалось, что глубочайшей основой славянофильства была не христианская идея, а зоологический патриотизм. Соловьев был прав в своем обличении эпигонов славянофильства. Благодаря его полемике Их языческий национализм, прикрывавшийся официальным народничеством, и обскурантизм, прятавшийся за официальное православие, были обнаружены и заклеймены. Прав он был и в том, что и в раннем славянофильстве подметил противоречие, смешение христианского универсализма с национальной гордостью, но он был глубоко несправедлив, ставя на одну доску Хомякова и Страхова, Ивана Киреевского и Астафьева. Он осуждал все дело славянофилов на основании политики Каткова и Победоносцева и не хотел видеть громадного значения этой школы в истории русского сознания. Соловьев в 1887 году пишет, что после оставления профессорской деятельности он сосредоточил свои занятия на вопросе о соединении церквей и о примирении христианства с иудейством. Первое его соприкосновение с еврейским миром происходит в 1881 году. Он задумывает статью об иудействе и знакомится с талмудским юношей Файвелем Бенцеловичем Гетцем, который снабжает его книгами по еврейскому вопросу. Дружба Соловьева с Гетцем продолжается до самой смерти философа. Уже в первом письме к нему Соловьев выражает свою глубокую симпатию к еврейскому народу. «Я в последнее время имел случай убедиться, — пишет он, — что в действующей русской интеллигенции самый честный элемент есть все-таки еврейский. В связи с работами теократии он принимается за изучение древнееврейского языка и берет уроки у Гетца. 3 года читает Библию и Талмуд. «Бывало, — рассказывает Гетц, — придет Владимир Сергеевич ко мне 10:00 вечера и останется до 2:00 ночи и позже. Главное, он интересовался объяснениями и толкованиями талмудических и раввинских комментаторов. Потом взялся за изучение Талмуда. Прочел у меня трактаты Абот, Абода Зара, Йома, Сукку. Читал также немецкие книги о талмудической письменности, занимался еврейской историей и литературой. Плодом этих занятий явилась история ветхозаветной теократии, составляющая первый том истории и будущности теократии. Трактаты Абот, Абод Зара, Йома, Сукку. Абот, поучение отцов, древнееврейский сборник изречений религиозно-нравственного содержания. Абод Зара, чужой культ, еврейский трактат об отношении евреев к языческим культам. Йома, еврейский трактат, в котором описаны запреты и порядок богослужений, связанные с праздником Йом-Кипур, день прощения. Сукку, трактат, содержащий постановление о празднике Кущи. Теократическая концепция Соловьева связана с изучением истории боговластия Ветхого Завета. Сама идея теократии чисто иудаистическая. Заблуждение философа заключалось в том, что он переносил ее в историю христианской церкви и пытался подчинить царству благодати порядку царства подзаконного. В 1884 году появляется большая статья Соловьева «Еврейство и христианский вопрос». «Еврейский вопрос есть вопрос христианский», — заявляет автор. «Иудеи всегда относились к христианам согласно предписаниям своей веры, по-иудейски. Христиане же доселе не научились относиться к иудейству по-христиански. В еврейском вопросе христианский мир обнаруживал доныне или ревность не по разуму, или бессильный индифферентизм. И то, и другое отношение чуждо христианского духа. Автор признает только религиозное разрешение еврейского вопроса. Мы потому отделены от иудеев, что мы еще не вполне христиане, и они потому отделяются от нас, что они не вполне иудеи. Ибо полнота христианства обнимает собой иудейство, и полнота иудейства есть христианство. Чтобы понять евреев, надо ответить на 3 вопроса. Почему Христос был иудеем? Почему краеугольный камень Вселенской Церкви взят в доме Израилевом? 2. Почему большая часть Израиля не признала своего Мессию? И 3. Почему наиболее крепкие в религиозном отношении части еврейства вдвинуты в Россию и Польшу? В национальном характере еврейского народа автор отмечает 3 главные черты. Евреи прежде всего отличаются глубокой религиозностью, затем крайним развитием самосознания и самодеятельности, и, наконец, крайним материализмом. В иудейской религии начало божественное и начало человеческое пребывают не раздельно, но и не слиянно. «Наша религия, — пишет Соловьев, — начинается личным отношением между Богом и человеком в Древнем Завете Авраама и Моисея и утверждается теснейшим личным соединением Бога и человека в Новом Завете Иисуса Христа. Эти два завета — суть две ступени одной и той же богочеловеческой религии. Еврейский материализм следует понимать в религиозном смысле. Иудейская мысль не отделяла дух от его конкретного выражения. Она видела в природе не дьявола и не божество, а лишь недостроенную обитель богочеловеческого духа. Идея святой телесности стоит в центре религиозной жизни Израиля. Вот почему Бог открылся как личность и воплотился именно среди израильского народа. Вот почему еврейство есть избранный народ Божий. По мнению Соловьева, искажение национального характера евреев объясняется перевесом человеческих особенностей над религиозным элементом. Национальное самочувствие превращается тогда в национальный эгоизм, а материализм становится корыстолюбием. Окончательная цель для христиан и для иудеев одна и та же – вселенская теократия, осуществление божественного закона в мире человеческом. Но в христианстве нам открылся сверх того и путь к этой цели. Этот путь есть крест. Вот этого-то крестного пути и не сумело понять тогдашнее иудейство. Крест Христов требовал от иудейского народа двойного подвига – отречения от своего национального эгоизма и временного отказа от земного благополучия. Если для иудеев идея креста, налагаемого на человека, являлась уж большим соблазном, то крест, поднятый самим Богом, стал для них соблазном соблазнов. Доказать им, что они ошибаются, можно только фактически, осуществляя на деле христианскую идею. Вот почему еврейский вопрос есть вопрос христианский. В заключение автор впервые набрасывает свой план будущего теократического строя. Полнота его требует равномерного развития трех орудий божественного правления – священства, царства и пророчества. Ветхозаветная теократия вознесла пророческое служение в ущерб двум другим. Западное христианство утвердило преимущество священства. На долю Византии выпало одностороннее развитие царства. Но эти три начала, разъединенные в наше время, бессильно осуществить в полноте христианскую идею. «Можно было бы отчаяться в судьбах христианства, — пишет Соловьев, — если бы в запасе всемирной истории не хранились еще свежие силы, силы славянских народов. Он верит, что теократическое царство явится соединением всемирного священства, папства, с русским царством. Посредницей этого соединения будет Польша, ибо весь смысл и вся сила польского народа в том, что среди славянства, перед лицом Востока, она носит и представляет католичество. И автор пророчествует: «Наступит день, и исцеленная от долгого безумия Польша станет живым мостом между святыней Востока и Запада. Могущественный царь протянет руку помощи гонимому первосвященнику. Тогда восстанут и истинные пророки из среды всех народов и будут свидетели царю и священнику. Тогда прославится вера Христова, тогда обратится народ Израилев». В теократическом царстве евреям будет принадлежать экономическая, материальная сторона. Как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения божества, так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечивания материальной жизни и природы, для создания новой земли, и где же правда живет. Статья о еврействе – одна из самых замечательных работ Соловьева. Он был первым русским мыслителем, смело заявившим, что еврейский вопрос есть христианский вопрос. После выступления Соловьева идеологический антисемитизм стал более невозможным. Он сорвал с него все маски и показал его антихристианский звериный характер. На чем бы ни строилась в дальнейшем христианская политика, она не может не считаться с идеями Соловьева. Совершенный им акт мужества и справедливости изменил что-то внутри христианского мира. Еврейству и его истории посвящен ряд других статей Соловьева. Новозаветный Израиль, 1885 год. Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии, 86-й. Евреи, их вероучение и нравоучение, 91-й. Когда жили еврейские пророки, 1896 год. Соловьев принимает близко к сердцу судьбу русских евреев, борется с юдофобством русского направления, протестует против преследований евреев, ратует за их полное равноправие. Узнав в 1886 году о новой волне погромов, он пишет Гетцу из Загреба: «Что же нам делать с этой бедой? Пусть благочестивые евреи усиленно молят Бога, чтобы он отдал судьбы России в руки религиозных и вместе с тем разумных и смелых людей, которые и хотели бы, и умели, и смели сделать добро обоим народам». В 1887 году он с радостью сообщает Гетцу, что уже прочел по-еврейски всех пророков. «Теперь, слава Богу, могу хотя отчасти исполнять долг религиозной учтивости», присоединяя к своим ежедневным молитвам еврейские фразы. Он цитирует по-еврейски стихи из псалмов Давида. Его перо всегда готово к защите бедствующего Израиля. Когда в 1888 году Гетц задумывает издание еврейского журнала, Соловьев дает ему рекомендательные письма на имя цензоров Майкова и Феоктистова. В 1890 году он предлагает Льву Толстому составить текст протеста против антисемитизма. Толстой ему пишет: «Я вперед знаю, что если вы, Владимир Сергеевич, выразите то, что вы думаете об этом предмете, то вы выразите и мои мысли и чувства, потому что основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же — сознание братской связи со всеми народами, и тем более с евреями, среди которых родился Христос». Соловьев сам составляет текст и собирает под ним многочисленные подписи. Через год он посылает Гетцу обширное письмо с обличением антисемитизма, разрешая поместить его в виде предисловия в книге «Последнего слова подсудимому». Книга эта была немедленно конфискована цензурным комитетом, и все хлопоты Соловьева оказались безуспешны. В заключение приведем оценку деятельности Соловьева в защиту еврейства, принадлежащую Гетцу. «Можно безошибочно утверждать, — пишет он, — что со смерти Лессинга не было христианского ученого и литературного деятеля, который пользовался бы таким почетным обаянием, такой широкой популярностью и такой искренней любовью среди еврейства, как Владимир Сергеевич Соловьев. И можно предсказать, что и в будущем среди благороднейших христианских защитников еврейства рядом с именами аббата Грегуара, Мирабо и Маколлея будет благоговейно, с любовью и признательностью упоминаться благодарным еврейским народом славное имя Владимира Сергеевича Соловьева».